И переходим к работе с эго. Эго у стероидов, у многих из неистероидов, выращено так, что оно считает себя гиперглавным, оно считает себя нами. И делает нас абсолютно эгоцентричными. Сейчас исцелим все эти ситуации, которые позволили эго занять доминирующую роль в нашей жизни. И после проработки этих ситуаций оно станет просто инструментом, который позволяет вам быть в контакте, в коммуникации, адаптивным и эффективным в социальной жизни, но перестанет доминировать над вашими выборами и говорить, что вы это и есть оно. И теперь мы проработаем все то, что заставляет вас использовать мораль так, как вам хочется, подстраивать ее под ситуацию. И теперь мы проработаем разрыв между быть и казаться. А сейчас мы проработаем все блоки на самопрезентацию, чтобы ваша самопрезентация была еще более яркой, интересной, феерической. И сейчас мы проработаем все то, что мешает вам быть прекрасными коммуникаторами, и коммуницировать с большой осознанностью, убедительностью и эффективностью. Именно не манипулятивно, а искренне, открыто и прямо. Теперь из белого света создайте свое новое Я. Я человека, который может быть ярким, интересным, радостным, умеющим получать удовольствие, обладающий крепкими моральными качествами, креативный, умеющий найти выход в любой ситуации, умеющий открыто, искренне разговаривать, при необходимости просить, у которого много энергии, и который прекрасно может быть как один, так и на людях. Создайте к этому Я подходящие эмоции и подходящие мысли. Создайте к этому Я прекрасное тело, пластичное, гибкое. Почувствуйте единство тела, мысли, эмоций своего Я. Эти гушечки в стороны или вверх. Открывайте глазки. Возвращайтесь здесь и сейчас. Пока возвращаетесь, я на одну секундочку отключусь. Он назевался, так что теперь сопли. Надо было облегчить ситуацию. Итак, проверьте ваши чакры. Я иду на Макшикаде и осталось заработать. Яна молодец. Тома обрела счастье. Прекрасно. Жар по телу, так энергия пошла. Ха-ха. Первый раз за год посидела с абсолютно прямой спиной. Красавица. Не знаю, как вы, у меня сейчас энергетика, хотя вроде и так были серые чакры. Это на порядок. Давайте проверять. Проверяем, проверяем, проверяем. Какого цвета ваши чакры? Ну, не цвета, верхности. Черное, серое, белое. Энергия, любовь распирает. Серый Юрий Дочинович. Супер, а ведь были три черные, точнее три белые, четыре черные. Красота. И седьмая посерела. Как проверить? Мускульным тестом. Вы, наверное, опоздали. Прошла боль от второй до пятой чакры. Клёво! Вырос 3 раза кокон во время реинтеграции. Супер. Все серые. Джамал, просто посмотрите в записи. Вторая, четвертая белая. Ну, значит, вам это нужно, потому что. То есть вам это нужно для жизни. Только третья осталась белой. Но люди с белой обычно не заставляют никого ни к чему. Они просят, не принуждая. Вайдах. Супер. Серая мощная труба. Вот. Ну, можно на мизинце, да, если не работает. Все серое, только третье черное. Ну, значит, вам надо запугивать народ, чтобы они давали вам командовать и требовать. Не запугивать, а командовать и требовать. Супер. Мелис, привет. Все серые. Это как? Запись будет для искателей? Будет, конечно. Итак, друзья, теперь речь не то, что давеча. Когда нормальная энергетика, когда она идет не только от людей, вам надо научиться ею пользоваться. То есть для этого вам необходимо просто вспомнить, что вам нужна энергия. Итак, энергия поднимается от первой чакры до седьмой. Просто мысленным усилием. Это делается элементарно. И после этого пропадает необходимость во всех вот этих шутках-прибаутках и ярких проявлениях своего прекрасно наработанного способа манипуляции людьми. По привычке будет тянуть традиционно подковырнуть кого-то. Но учимся без подковырок. От первой к седьмой. Снизу вверх. Просто учимся без подковырок. Это просто надо привыкнуть. Ребят, ничего сложного в этом нет. Дело привычки. Когда привыкнете, дальше вы обнаружите, что ваши коммуникативные способности, ваши способности к презентации претерпевают существенное улучшение. У вас пропадает. Но, знаете, когда что-то делаем, потому что не можем не делать, оно получается хреновенько. Когда начинаем осознанно что-то применять, мы можем изменять как угодно, варьировать, пробовать. Мозг работает хорошо, поэтому начинаем тренироваться. Через недельку по записи можно повторить? Сергей, ну, мускульный тест вам в помощь, когда достаточно. Болит желудок? Почему? Мускульным тестом проверьте. Может быть, наконец-то первый раз в жизни у него пришла энергия. Он уже в том состоянии, когда привык без энергии жить. Но если чувствуешь, что у тебя по некоторым чакрам сосут, как от них смыться? О, ну это же очень просто. Если подошел такой, извиняюсь, сосунок, по какой чакре? Тань, просто пример дам. По второй. Подходит такой сосунок-провокатор. И начинает подначивать, ты говоришь, мил человек, а кто вам дал право обращаться со мной так. Вы понимаете, что после этого вы должны будете на мне жениться. Вы готовы содержать меня и двух моих детей? Как вы думаете, что после этого скажет такой человек? Накачка всегда идет от первого к седьмой. Ну, так проще всего. Это естественное направление. Скажет, дура какая-то, что и требовалось получить. Он же уйдет. Если он ответит «да», скажешь «хорошо», идем подавать заявление. Только я девушка непростая. Мне необходимо 1300. Ладно, хватит. Вот, там все так страшно. Тебе страшно? Страшно. Обоссался? Нет. Ну иди обоссись. Тоже, знаете ли, больше не будут приставать. Да блин, с этим человеком только скажешь, что тебе страшно, он тебя опять пошлет. По шестой. Приходят и начинают втюхивать какие-то мысли. Говоришь, знаете, моя голова не помойка. И за право пользоваться ею для втюхивания ваших странных мыслей я беру деньги. Сейчас вы мне наговорили на 2000 рублей. Пожалуйста, деньги на бочку. Злата третья, красная. Это как? Маме так же говорить? Маме можно говорить совсем по-другому. Мамочка, солнышко, ну спасибо, что ты обо мне заботишься. Я тебя так люблю. Знаешь, правда, я немножко подросла, и я предпочитаю, чтобы ты мне говорила вот так и вот так, потому что тогда я буду чувствовать твою любовь гораздо больше. Ты говоришь, в жизни много страшного? Нет, зависит просто от того, что вы хотите получить. Мне сказали, что люди подходят и пытаются присосаться. Я для себя решил, что надо сделать так, чтобы у них даже мысли об этом больше не возникало. Поэтому я предлагаю способ создать такую ерунду, чтобы они больше у них не возникало идей на эту тему. Если просто не отдавать, то через